не раскрыла рта. В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать, глаза в потолок, и не пошевелился до вечера. — Может, ты жрать разучился? — спросила Ульяна за ужином. Никон встал, снова затопил печку и сел к огню. На печи заливало сонным свистом Ульяна. Собака, впущенная на ночь в избу, ворочала, сурчала, выщелкивая зубами блох. Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило закоченевшую землю. Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные в мглистом сиянии развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже? Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею, ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка. Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь. Глаза человека, приговорившего себя к смерти. Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни. Под утро он замерз, зашел обогреться в избу. Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший, сидя на скамейке у печи, ни сладко похрапывающий на печи Ульяна. Только пес вскочил на ноги и громко-громко залаял на всю избу. Глава седьмая. Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня — ребятишки, мужики, женки, старики. Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее, и слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву. Одна передняя лапа была без подушки. Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся. Мальчишки, ухватившись за толстый негнущийся хвост, переворачивали его сбоку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно лютовали жонки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками. «У-у, душу губ проклятый! Задрал у меня овцу! А где моя телушечка, где? А у нас позапрошлом году...» «Давай-давай!» — подзадоривали жонок мужики. «Забыли еще, до войны корова была задрана!» И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили, и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи. Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее. Матвей тяжелым мертвым сном спал на печи, укрытой шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его. «Проснулся? Ну, Матюш, крепко ты его подкосил. Эдакый дьявол, страсть! Как ты и додумался-то? Герой, герой! Талант! От Бога!» — философски заключил Фатей. «Мы на днях с Миной сидим в чайной, вся надежда говорим на Матвея. Ульяна, что ты ему подушки-то хорошую под голову не дашь?» От кровати по рукам пошла красная в сером пуху подушечка, за ней другая. Матвей, угрюмо прищурив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные сияющие лица, улыбки. Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься. А сегодня? Что переменилось? Ну, убил он волка. Да разве мало он убивал их раньше? А если б не убил? Странные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи,